Fuck down, preachy, pajarusta, it's listed. I don't want you to break speed. It's on me, we drink beer with this heat. Please talk to me, I don't wanna talk to you. It's gone to take beer and fuck, because take your coke. Да, это Готи. Никогда не думал, что буду писать этот трек. Что именно буду писать такой трек. Мы помним твою улыбку, арсенальной крепкой пьяную ухмылку. Куча девочек, записи на стенах, листик, надписи. Мы помним твою улыбку, арсенальной крепкой пьяную ухмылку. Куча девочек, записи на стенах, листик, надписи. Судьба опасна и неизвестна. Впереди, братан, только бездна. Ты кричал, но не спасли. Говорят, искали, но где же ты? Ты говорил, что мы запишем 5 альбомов. Когда встретимся, когда встретимся. И увидимся мы все скоро. Ведь наша жизнь — это короткая дорога. Ты говорил, Готи, братан, почему ты грустный? Я отвечал, я устал. Ты улыбался, смеялся на одной теме, брат, никогда не загонялся. Мы помним твою улыбку, арсенальная крепкая пьяная ухмылку. Куча девочек, записи на стенах, листик, надписи. Ты не знал, что такое скромность. Ты не знал, брат, ты не знал. Курил рэп, читал и не молчал. Искал вечно свой потерянный причал. Говорил, уеду домой в Африку. Я там буду самым лучшим ганста. Парадайсиком буду дальше делать свой альбом. Стану там известным мигом. Представляли, как Готи приедет в гости опять. В жару 45, а у листа уже жена, дети в шоколаде, измазаны в конфете. Но ты ушел и не спасли. Говорят, искали, но где же ты? Все в шоке, почему именно ты, а не кто-то, а не кто-то. Я говорил, нас, братан, целая рота. Я ошибался, прости. Снишься нам очень часто. Не томи, брат, отпусти. Земля тебе, братуха, пухом. Ты с нами навсегда своим духом.